Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читает Нина Васильева. Святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский. Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга пятая. О пособиях воли человеческой сообразоваться в деятельности своей согласно божественной воле. Глава первая. Часть пятая. О сказанном выше говорит пространнее Августин, архиерей Иппанийский, объясняя текст Псалма 145-го. «Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога, который сотворил небо и землю, море и все, что в них. Если Бог сотворил не только небо и землю, но и все, что в них, следовательно, и тебя, этого мало, что тебя, но и птиц, скачущих насекомых и ползающих, все это Бог сотворил и обо всем имеет попечение и родение. Не говорите же, я не принадлежу Богу, Ему принадлежит и душа твоя, и тело твое, ибо то и другое сотворил Бог. Скажешь, Слово Божье не числит собственно меня в бесконечном множестве. Тебя ли не числит тот, кем и волосы на голове твоей пересчитаны? Но ты говоришь, весьма часто бываем мы так угнетены бедствиями и лишены всякой утехи и помощи, что неудивительно, что когда по временам впадаем в малодушие. На это дает ответ тот же блаженный Августин. «Чтобы не случилось неугодное нашей воле, да будет тебе известно, все случается по воле Божией, по Его промыслу, по Его мановению, указанию и по Его приказанию, закону. Если мы и не понимаем, почему и для чего это случилось, вверимся Его промыслу, ибо без причины ничего не бывает». Подтверждая это же самое, опять говорит блаженнейший Отец, «Промысл божественный учит нас, чтобы мы во всем происшествии не порицали бы несмысленно происшедшее, но прилежно искали бы в нем его пользу, и где при этом разум наш изнемогает, там вера должна поддерживать нас, что все случается не без пользы, хотя и сокрытой для нас. И прежде бывали полезные, но для современников непонятные происшествия, которых польза открывалась уже впоследствии. Ибо и сама эта сокровенность пользы служит в пользу для нас, научая нас или смирению, или показывая ничтожность нашего превозношения. Для подтверждения этого представляет Святой Отец в пример нам муравья и пчелу, говоря, «Кто так умно расположил члены муравья и пчелы, чтобы они имели свои природные обычаи, свой образ жизни и свое движение, дело. Рассмотри и обдумай одно, которое хочешь из малейших живущих творений.

В нем весьма искусен был Иоаннафан, который был почтен похвалою из уст самого Давида. Без крови раненых, без добычи, сильных лук Иоаннафанов никогда не возвращался назад. Второе царство, 1:22. Нелегко наносить раны и на неприкрытых шлемов или панцирем членов тела, но стрелы Иоаннафановы пронзали обыкновенно самую броню, защиту тела. Упование на Бога есть таковой лук Иоаннафанов. Оно, упование, касается сердца Божия и проникает в него, не возвращаясь без Божьей милости к уповающим на Бога. Всех царей израильских и иудейских вместе было 39, но сколько же из них могли пронзать сердце Божие своим упованием на Него? Всего 3 или 4 из 39. Давид, Иезекия, Иосия, и к ним бы мог причислен быть и Иосафат, если бы он уничтожил нечестивые жертвоприношения на высотах. Сердце этих царей было поистине право пред Богом и исполнено несомненным твердым упованием на Бога. Когда великое множество муавитян и аммонитян, объединяясь вместе, пришли войною на Иосафата, он, не могши противиться силам врагов, обратился с величайшим упованием к Богу. Сам весь предался молитвам к Господу, объявил пост по всей Иудее и общенародное собрание собрал пред лице Господа для умилостивления Бога и для общего совета. И молитву свою заключил словами: «Боже наш, Ты суди их врагов, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать. Но к Тебе обращаем очи наши». И помощь Божия немедленно явилась. Здесь же, в этом собрании, находился благочестивый муж Иозиил, на которого сошел Дух Господень среди собрания, и он вещал: «Слушайте все, иудеи и жители Иерусалима и царь Иосафат. Так говорит Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо эта война не ваша, но Божия. Не вам сражаться на сей раз. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам». Второе Паралипоменон, 20:14-17. Ободренный сими словами, Иосафат вывел свое войско против врагов, и чтобы оно не оробело вступить в брань столь великим множеством противников, он, как храбрый и непобедимый полководец, ободряя сердца своих воинов упованием на Бога, сказал им: «Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, верьте Господу, Богу нашему, и будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам». И тот же час сделал необыкновенное на поле брани распоряжение. Он приказал поставить впереди войско церковных певчих, чтобы они, выступая впереди вооруженных в благолепии святыни, воспевали и славословили Господа, поя псалом: «Исповедайтесь Господа, ибо Он благ, милость Его вечна». Смотрите, дивная вещь. Царь с войском выступает на брань, на сражение, подобно епископу, входящему в церковь со священнослужителями. Поистине явление необыкновенное, и в сражениях, достойное смеха, поставляет беспомощных, невооруженных певцов впереди вооруженных воинов. Но Бог присутствовал при Иосафате. С поспешествуя ему, вооружившемуся таким непобедимым оружием упования на Бога, в то время, когда певцы начали петь словословие Всевышнему, Господь невидимо возбудил между аммонитянами и моавитянами междоусобие, бунт друг против друга. Враги рубили и резали друг друга до последнего своего воина. Войско же Иосафатова вступило на возвышенное место, и увидели они одни трупы врагов, лежащие на земле, и не было ни одного из них, который избежал бы смерти. На месте вражьего междоусобного побоища Иосафат увидел множество богатой разнообразной добычи, дорогую одежду, драгоценные сосуды, и велел народу своему забирать добычу. 3 дня собирали ее, так она была многочисленна. Смотрите, как могущественно крепкое истинное упование на Бога во всех случаях жизни. Оно сильнее всех других средств. Словом, оно непобедимо. Часть вторая. Если во всех наших делах, как выше сказано, благотребно с нашей стороны упование на Бога, то тем более оно необходимо, когда мы совершаем молитвы или переносим какие-либо неприятности. Говоря о молитвах, некоторый красноречивый учитель сказал: «Молитва у многих бывает или страшливой и боязливой, или нерадивой, или же безрассудной. Боязливая молитва не доходит до неба, потому что безмерная боязнь смущает ум до того, что молитва не только не восходит на небо, но даже не может быть произносима. Нерадивая молитва в своем восхождении слабеет от лености, уныния и изнемогает до того, что совершенно теряет силу. Безрассудная молитва, хотя и доходит до неба, но падает оттуда и возвращается назад, потому что встречает себе препятствие и не только не получает милости от Бога, но и раздражает его своей безрассудностью. Молитва же верная, смиренная и горячая восходит беспрепятственно на небо и возвратиться неуслышанной не может. Итак, прежде всего необходимо, чтобы молитва была верною. Конец цитаты. Многие из нас прежде начала молитвы начинают уже сомневаться. Господь не услышит меня, не умолю его о том, зачем буду просить, напрасно буду взывать к нему. О, такая молитва есть бедный посланник до Бога. Только что вышел из дому, тотчас же падает, не опираясь на упование. Каково же должно быть упование при богоприятных молитвах? Тому поучает нас Христос Господь, говоря: «В некотором городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была некоторая вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел, безбожный медлитель, Наконец, побежденный неотступным беспокойством, причиняемым ему вдовой, рассудил правильно спор ее с соперником. Вот крепкое упование вдовы, постоянно твердившее ей: «Сегодня судья защитит меня». Она говорила: «Не сегодня, так завтра защитит меня, или в третий день, или через месяц, в сем году дело кончится непременно». И так долготерпеливое упование вдовы наконец одержало победу. Христос представил нам эту притчу как доказательство тому, что неотступное прошение, молитва имело и у неправедного судьи такую силу, тем более оно действительно и благотворно у премилосердного Небесного Отца. Ум наш, подобно упомянутой вдове, насчитывает множество противников себе. Зачем же он медлит? Зачем не обращается к всеправеднейшему судьи и все свои необходимые нужды и дела не откроет и не поручит ему совершенным упованием на него? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь и долго терпя о них? То есть не в ту же минуту наказывает их гонителей, если предвидит их исправление. Блаженный царь Давид, побуждая нас обращаться к Богу за помощью, говорит: «Предай Господу путь твой», то есть открой свои нужды, ошибки, преступления, «и надейся на Него, и Он совершит», то есть все приведет в порядок, поможет и защитит тебя. Псалом 36:5. Что ужасаешься? Что упадаешь духом неверия? Тебя оговаривает, кто ругает? Передай Господу, и Он совершит. Плоть ли твоя не покоряется духу разума? Помолись со слезами, и Он совершит. Различные искушения или наветы бесов не дают тебе покоя? Бога в помощь призови, и Он совершит. Все, что не делаешь, уповай на Бога, и Он совершит. Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читала Нина Васильева.